Хорошо. Тогда здравствуй еще раз. Привет. Да, и для начала представься, пожалуйста, скажи, как тебя зовут и где ты сейчас находишься. Зовут меня Светлана Лукьянцева. Я из города Могилева, Беларусь. И нахожусь сейчас я в своем рабочем кабинете. Это мое рабочее кресло, рабочее место. Тут я с удовольствием провожу свои сессии и работаю с группами. Тут довольно просторное помещение. Я у И тебя вот. заприметила, это мишка плюшевый за деревом прячется. Ну, аксессуары нужны же для Да. работы, да? Без них, да. Там мишка точно получится, да. Хорошо. И первый вопрос будет такой, довольно экзистенциальный. Кто ты? Кто ты как человек? И здесь ты можешь поделиться, перечислить какие-то свои, возможно, там черты, характера, увлечения, интересы, может быть, истории какие-то рассказать, которые описывают себя. Все, что вот сюда готово накидать. Да. Ну, я думаю, что все равно сейчас такая моя функция в большей степени материнская. Я мама, потому что мои дети еще не очень большие. Они большие, но недостаточно большие, чтобы я была свободна. Вот Сколько вторая моя им? функция. У меня почти 9 и 14. О, могу. Ну, это вот как раз, мне кажется, самый интересный и сложный возраст. Ну, а вторая как раз моя часть такая больше профессиональная. Я психолог, и изначально психолог, работала в этой профессии. Там очень много всякого разнообразного у меня опыта в этой профессии, поэтому идентичность формировалась долго. Я сначала там в школе работала психологом, потом в психиатрической больнице работала много лет, преподавала прям 23 года. Я посмотрела стаж Ого. работы, видите, да. Да, вот, поэтому, конечно же, это часть, очень большая часть моей жизни, связанная с психологией. Кто еще? Жена, да, еще с радостью, мне хочется сказать, что, конечно, еще дочка, мама у меня еще жива, и в силу сегодняшних событий как-то это важно об этом говорить. Вот. А какая? Сестра, да, А какая вот, ты? какая я? Последнее время все больше думаю, что я все-таки такая чувствительная. Чувствительная, это, мне кажется, уже такая харизма моя становится. Мне кажется, я очень много так просто помогаю людям. И в плане там и где-то и советом, где-то и так побыть рядом. Мне кажется, вот эта книжечка мне хорошо легла близко к сердцу. Я себя туда отнесла с удовольствием. Мне кажется, классная. Что есть такие люди. Есть еще что-то добавить или нет? Ну, хочется еще сказать, что в наше время хочется сказать, что я еще радостная. Или я сама себе все время это напоминаю, что я радостная, да, или хочется это все больше видеть, что вокруг люди улыбаются, радуются и обнаруживают в этом сложном времени удовольствие, радость, улыбки. А можешь, пожалуйста, поделиться еще своими ценностями и как ты их придерживаешься в жизни? Что для тебя важно? Это прям такой, правда, серьезно философский вопрос. Ценности. Ну, я росла так, мне кажется, как раз в серьезных ценностях, где уважение на первое место ставили, уважение к старшим поколениям. Мне кажется, как раз я росла, когда говорили, что. Ну, а мне кажется, вот это ключевое какое-то. И я пытаюсь это сохранить, пытаюсь как-то передать своим это детям, что уважать взрослых важно. Трудно удается в современном мире. Но мне кажется, это очень важная ценность замечать каких-то старших и к ним так относиться, потому что опыт у них действительно какой-то свой сложный. Вот я считаю это высокой ценностью. Хорошо. Расскажи, пожалуйста, какие события или обстоятельства или условия повлияли на тебя, на то, кто ты сейчас и какая ты сейчас? И каким образом еще? Да. Это, мне кажется, такая радостная история. Я до 11 класса не знала, кем я буду. Да, в последний момент определилась. Да, вот определилась, мне кажется, я так прям вот в мае месяце определилась, и я Ничего решила, себе. что я буду учителем начальных классов. Вот так я решила. Да, я решила, что у меня получится. Вот. И первое мое образование действительно это учитель начальных классов, хотя я ни разу в жизни не работала по этой специальности, потому что на чудесном первом курсе, это история, как я попала в психологию, на первом курсе нам предложили кружок по психологии. И не знаю, как зовут эту женщину чудесную, которая пришла, мы целый год изучали тест MMPI. Даже не знаю, что Вручную. это. Да, это 566 вопросов вручной обработки, это структура личности. Так мне это все увлекло, что, конечно, на первом курсе я поняла, уже учитель начальных классов я не буду. Но ты все равно закончила, да? Я закончила, конечно, Да. закончила, и у меня была возможность доучиться еще 2 года и доучиться прямо сразу в университете, доучиться, переучиться на психолога. Но это, понятно, было уже на первом курсе, моя такая любовь к этой профессии. Ага, понятно. А есть ли еще какие-то обстоятельства, события, может быть? Сейчас подумаю, что еще такое рассказать. Мне кажется, вот я слышала тоже, когда интервью смотрела, многие рассказывают, что вот эта особенность такая с детства. Я многое слушала и мало говорила. Да, и это было, мне кажется, как-то уже сопровождало меня прямо с детства. И меня мои друзья использовали как уши такие, да, так, вот, поговорить мне, рассказать что-то о себе. Я хранила секреты, тайны. И это уже, Конфиденциальность. да, конфиденциальность, это уже было все. Ну, я с подросткового возраста я это точно помню. Раньше не знаю, но с подросткового возраста это уже было, и это, мне кажется, тоже влияет тоже на профессию в будущем. Хорошо. А расскажи, пожалуйста, какие люди или какой человек там особенно повлияли на тебя, на то, тоже на то, кто ты сейчас, какая ты сейчас и каким образом? Я знаю, я понимаю, что может быть большой список, но может быть какие-то вот фигуры сейчас прямо всплывают. Да, вообще у меня все связано с именем Володя Владимир. Так звали моего отца. И психологию меня привело в 2 Владимира. И я им очень благодарна. Один Володя Борисов, он у нас преподавал НЛП, доктор тоже, да. В А второй институте, Володя... да? Нет, это за институтом, уже было после института сразу, да. А второй Владимир Филипенко. Все его знают. И, в общем, у меня был такой выбор, пойти с одним Владимиром, либо с другим Владимиром. Вот. Как-то выбор пал на гештальт-терапию, и на Володю Филипенко, и мне кажется, и по-прежнему я на него смотрю, так и у меня тепло рождается, и я рада, что я его встретила. Поэтому у меня так все с именем связано. Мне кажется, так, Володя меня сопровождает по жизни. Будет потом вопрос про то, как ты пришла в гештальт и что ты там нашла, но вот, не знаю, может быть, даже сейчас. А что ты, вот, а чем, почему выбор вот пал все-таки в сторону гештальта? Это больше было из-за человека, из-за Володи Филипенко или самого вот что-то вот гештальта? Ну, в гештальт я пришла в последнюю очередь. Вот из того, что было, я очень много долго выбирала. Я прошла другие различные направления. Ну, в каком? В ознакомительном, конечно, характере. Познакомилась со сказкой, с артом, с НЛП, с психосинтезом я много лет занималась. Вот. А потом уже был гештальт. Мне казалось, это так масштабно. Меня пугало, вот, что это нужно так 4 года посещать группу и личную терапию. И мне вот прям казалось, что это так невозможно столько лет потратить на этой силы. Да. Но потом пришла, попробовала, скорее из любопытства и интереса в это направление. И мне кажется, мне понравилось. Сейчас мы не так преподаем гештальт-терапию, как это было раньше. Мне понравилась эта экспериментальная часть, которая там, безусловно, связана с творчеством человека. И то, как я видела, как эксперименты делали мои тренера, это, конечно, потрясающе, что-то это не могло не вдохновить, чтобы там не остаться. Потому что если мы берем другие какие-то направления, они очень техничны для меня. Ну, некоторые из них, я не буду про все говорить, конечно, есть творческие очень, но многие техничны. Вот когда можно прям какой-то внутри взрастить свой творческий потенциал и это применить в свою работу, мне кажется, это отлично. Ну и теплота, наверное, Володи, там и там Алла Вишневская, и другие, кто меня вел в этот мир, мне кажется, это тоже важно. Ну, нельзя отрицать, что человеческий фактор, он влияет на выбор направления. Хорошо, спасибо большое. Так, тогда еще несколько вопросов про тебя, а потом уже опять вернемся к гештальту. А расскажи, пожалуйста, как ты переживаешь себя женщиной? Как ты себя ощущаешь женщиной? Поделись, пожалуйста, про свой опыт бытия женщины. Вот что это значит для тебя? Заулыбалась. Да, я заулыбалась. Я подумала, что я очень сменила диаметрально позиции своей. Я росла в женском обществе, мама, сестра, я, да, и понятно, женщин было много на одной территории, и это все сложности, которые я могла, я испытала, когда на одной территории много женщин. Сейчас у меня диаметрально противоположная позиция. Я одна, и у меня трое мужчин. Нет, сейчас ты сказала, я просто задумываюсь, что ж поменялось-то в этом. Мне легче, наверное, быть женщиной все-таки не среди женщин, а женщиной среди мужчин. Мужчин. Поэтому я и улыбаюсь, что, наверное, как сейчас с этим получше. Ну, комплименты, которые мне говорят дома, да, это очень приятно принимать, осознавать, да, вот, что про любовь, которую мне говорят дети. Мне кажется, что там и муж, и мне кажется, что это прекрасно. Очень подрастает такая женская часть. Ну, и такие прям мелочи есть приятные, когда сумку тебе уже носят всегда, да, то есть вот нет такой возможности понести сумку в самую. Потому что дети еще дерутся между собой за это, да? Нет, да, просто это возникает уже спонтанно. Давай мы тебя возьмем, и это хорошо. Да, прям ты начинаешь себя чувствовать. Прекрасно. Просить никого не нужно. Хорошо. Еще есть что-то добавить сюда или нет? Я сейчас думаю. Я думаю, что как еще можно про женщин сказать? Вот прямо сейчас не рождается, не знаю. Нет, тогда все. Хорошо. Тогда следующий вопрос. Расскажи, пожалуйста, какие у тебя отношения с возрастом? Как ты переживаешь свой возраст? Что это значит для тебя? Вот возраст как процесс. Переживаю. Точно переживаю. В этом году у меня такая круглая дата была, да, с возрастом. Как-то жаль, что уже столько лет. Прям очень жаль уже, что столько лет, и хочется продлить такую молодость, и чтобы больше было времени в запасе. Мне кажется, что-то я в этом возрасте все равно что-то не успела. И когда оборачиваешься назад, думаешь, что можно было бы поменять, и смотрю, вроде ничего невозможно поменять, все же как складывается, хорошо складывается. И непонятно, что от прошлого попросить. Но, смотря вперед, кажется, можно было бы еще и то, и другое, и третье. Вот. И как-то хочется... Что ли, свободы больше хочется? Я в этом смысле... Вот вернемся к прошлому вопросу. Я думаю, осознавание женщины, мужчины. Я думаю, что у женщин свободы, ну, меньше. Мне видится так, что свободы меньше, мы обременены больше. Ну, я обременена, по крайней мере, я, наверное, я так про себя скорее буду говорить, что я обременена больше, забот больше, и вот свободы мне не хватает. Да. И это связано как раз, мне кажется, с женско-мужской такой полуролевым различием. Смотрела я, когда Кирилла Хлумова, он говорит, дети меня видят редко, да, а я как раз думаю, что дети меня видят чаще, чем папу, и вот это связано как раз... с тем, что я мама. Да. Да. Я согласна с тобой. Да, и что сейчас я делаю, какая работа над собой, вот как раз, мне кажется, возрастная работа над собой, я это время прям выделяю. Выделяю для себя, для своего здоровья, для занятия собой, не только профессионального, но и личного. Как-то специально время находишь, да? Да, специально время нахожу, потому что, мне кажется, хочется жить долго, и для этого нужно помогать своему организму. Да, и заботиться о нем. Хорошо. Еще один вопрос. На каком уровне тебе комфортно отвечать, на том и отвечай. Как ты переживаешь привилегии и власть в своей жизни? Ох, какие-то вопросы подготовила серьезные. Как я переживаю привилегию и власть? Ощущаешь, может быть, да. Да, как я ощущаю. Вот так, что сход рождается. Хочется мне сказать, что хотелось бы с этим вообще не сталкиваться. Вот так это рождается, что как будто бы, когда эта власть есть, то неудобно, когда кто-то под тобой. Ну, прям неудобно, да? Когда над тобой тоже вроде не очень удобно. И хочется сказать, давайте будем равны. Да, как-то коллегиальное. И мне кажется, тревожно мне и в том, и в другом случае. И когда много у меня власти какой-то, ну вот как над детьми, но это же тревогу только порождает. Да? Да. Да. И когда тобой руководят, ну тоже как-то не очень комфортно. Угу. Поэтому такой вопрос серьезный, сложный. Да, все. Хорошо. Хорошо, тогда... Я думаю, что там что-то еще есть, но пока вот так не выходит. Хорошо. Тогда переходим к части про гештальт. Ты, да, вот рассказала про то, скорее, с чем был связан твой выбор в пользу гештальта. А расскажи немножко про вот начало еще все-таки пути. Я сейчас пытаюсь собрать полную картинку, вот из того, что ты уже рассказала, что ты и закончила, я так понимаю, психологическое, ну, как бы, как дополнительное психологическое образование, а что потом было, вот как ты сразу пришла там в гештальт, где ты там вот работала, то есть как получилось у тебя найти гештальт? Я работала вообще в таком городском центре, в нашем городском центре, и работала как раз, занималась консультированием населения нашего города. И, конечно же, те навыки, которые я получила, они совершенно никак не помогали мне в работе. И я искала тот способ, тот метод, который мне поможет чувствовать себя комфортно, уверенно, быть, в общем-то, полезной для людей. И этот метод нужно было искать. И таким образом обнаружилась гештальт-терапия. У меня были коллеги, которые уже учились в этой программе, немножко раньше меня учили в другом городе, и, конечно же, они повлияли на мой выбор, они сказали, это здорово, это отлично, это так поможет, в общем-то, в работе, давай туда. Я с удовольствием прямо туда пошла, и мои коллеги прекрасно сейчас работают в этом направлении, и я в этом направлении работаю, и мне кажется, как раз спасибо им большое. Вот, потому что они были в моей жизни и так помогли. Я там не знаю, хочется сказать про них. Это из Калининграда, может быть, ты у них интервью какое-то будешь брать. Ярослав и Светлана Будько. Вот. Да, Слава. Да, как раз вот они меня привели в гештальт и показали, что это за направление. А что ты там нашла? Вот что ты там нашла? Чем тебя гештальт зацепил? Скорее даже, вот чем он тебя зацепил лично, и вот что ты для себя там нашла? Веселая история, мне кажется, то, что я слышала, я не знаю, как это говорили, но слышала это таким образом, что гештальт-терапевты, они лучшие специалисты в области коммуникации. Это вот я звучала, да. А второе, что говорили, что от гештальт-терапевта уйти невозможно, пока он сам не захочет расстаться. Это то, что я вынесла. Да. Ну, вот такие истории, которые я вынесла, не знаю, с первого года там обучения. Да? И мне кажется, что это мне польстило. Первое, что, конечно же, я буду очень хороший специалист в области коммуникации. Ну и второе, что вот да, а брак у меня, если будет, когда будет, то у меня будет брак, да, то он будет очень крепкий. Потому что В общем-то, вот про власть вопрос. Возвращаемся. Власть вообще у гештальт-терапевта. Вы же хороший специалист в коммуникациях. Да. И мне кажется, это действительно, вот если на поверхностном уровне, то действительно это как-то привлекательно выглядит, звучит, и это хорошо. А если мы немножко глубже идем, то, конечно же, то, что там говорится о полевом феномене, я очень люблю говорить, да, вот как поле, и как мы в это поле попадаем, как мы в нем проживаем, как оно влияет на нашу жизнь, и мне кажется, отслеживать это то, что мне до сих пор для меня важно, и я всегда это поле рассматриваю, вот для того, чтобы можно было как-то сориентироваться вообще. Про медленность контакта. И мы вначале с тобой говорили, когда еще за, да, я говорила, что я холеричная от природы, и мне сложно. И как раз, мне кажется, в гештальте меня замедлили. И как раз вот про этот медленный контакт, про преконтакт, что в нем нужно быть, тревожиться, жить, и что это очень хорошо, это очень хороший процесс. Это тоже прям так. Ну вот мне лично в жизни очень помогает, и мне кажется, это легло. Что не нужно бежать, куда-то спешить. Вот, что очень важно, как-то останавливаться. Да, да. Да, Света, соглашаюсь. Там да, вот. Соглашаюсь, да. Света, а расскажи, пожалуйста, как... То есть это такой вопрос тоже перемежевывающийся с предыдущим. То есть вот, а как гештальт-терапия повлияла на тебя лично? Как она тебя затронула? Угу. Ну да, я продолжу, да, что я говорила, что как раз это меня замедлило. Но это еще действительно затронуло такой прям круг людей, который вокруг меня организовался. Не знаю, мне кажется, так много у нас коллег моих, с которыми я могу общаться, могу взаимодействовать. И это всегда очень интересно. Я с удовольствием прям езжу на интенсивы, где можно поговорить. И как-то себя все понимают, да, что очень важно. И разнообразный мир, даже, я бы сказала, увлечений, которые есть у наших коллег, да, кроме гештальтерапии, мне кажется, с каждым поговори, и есть о чем поговорить, и кроме гештальтерапии, и разные, разнообразные, и как-то, ну, это очень приятно. Мне кажется, это очень приятно. Где-то вот там про мир кино, где-то про мир музыки. Мне кажется, это вот нигде в таком количестве, как гештальт-сообщество, мне кажется, интересных людей не встретить. В реальной жизни их нужно искать. И мне кажется, это та сложность, с которой к нам приходят клиенты наши. Да? Как найти людей, с которыми, правда, интересно в жизни. А тут искать не надо. Вот приехал, и уже интересно. Вот тебе все увлечения и интересы. Да, да, да, все увлечения и интересы, все разнообразие, оно вот как раз представлено в нашем сообществе. Хорошо. Тогда следующий вопрос. Он скорее про твою работу. Вот что тебе нравится в твоей работе гештальт-терапевтом, психотерапевтом? От чего ты кайфуешь? В чем, в чем смак твоей работы? Хорошо. Хорошо говорить, как гештальт кайфует процесса от того, как мы находимся в контакте с клиентом, как разворачивается этот контакт, как он изменяется со временем, как появляются какие-то сложности, но потом эти сложности находят свое разрешение. И мне кажется, сам процесс, он всегда очень любопытен. И я всегда так сама говорю всем, что психология, мне кажется, самое любопытное, это вообще, что любопытство есть к жизни человека. И у меня оно точно есть. Какой бы клиент ни пришел, мне всегда интересно, как у него в жизни все организовано, как он живет, как он пришел в эту ситуацию. И такое разнообразие мы встречаем, ну, я встречаю в своей работе. Не знаю, я не могу сказать, что какая-то история мне прям однотипная. Нет. Каждая история, она уникальная. И вот такой интерес, который есть, и вот это мне нравится. мне кажется, даже вот не надо книжек читать, хотя я всем говорю, читать книжки надо, но мне кажется, мы как читаем книжки, каждый раз сидим, и такое удивление всегда, как это так бывает. Угу. Есть, конечно же, второй момент, когда мы видим действительно, на что мы не очень направлены, но когда я вижу результат, что жизнь человека изменилась, и это можно прямо увидеть, что это произошло, и это не может ни радовать, ни впечатлять, ни удивлять даже, что оказывается, да, получилось, удалось, жизнь человека изменилась. Угу. Слушай, а есть у тебя, я не знаю, как там, какая-то группа клиентов, которые тебе там, вернее, даже не группа клиентов, а люди, которые к тебе приходят, или какие-то особенные темы, которые поднимают, вот где ты вот особенно хороша, или что-то твое, так, не знаю, специфика, что ли, что-нибудь такое похожее есть? Ну, видишь, а с годами практика становится разнообразной, очень все разное, да. Но я вот сошлюсь на слова своего коллеги. Он все время мне говорит, что ну, самые удачные работы у тебя с людьми, имеющими медобразование. Ну, как-то к врачам я, наверное, расположена. Да, вот эти стрессы, их такие состояния тяжелые, да. И вот как с ними мне контакт, мне кажется, выстраивается лучше всего. Ну, я так думаю, это где-то нереализованная своя такая мечта, да, медиком быть. Вот, и вот она как-то в работе реализовалась. Я прямо возле них все время с ними. Вот. Это если мы говорим про такую какую-то прям очень узкую специфику. Да. Ну, а так я еще сотрудничаю с СС-организацией. У нас есть она в городе, и где они работают с женщинами, находящимися в кризисах, да, есть насилие, и, в общем-то, я тоже с ними работаю, и мне кажется, для меня это тоже такая важная работа, которую я делаю, вот, и это тоже такая специфика, в которой приходится быть, находиться, и как-то понимать их переживания сложные, и там действительно хочется быть действительно, ну, полезной такой. Чтобы их ситуации выравнивались, это тоже. Я не знала. Да. Ну, есть организации, где такие прекрасные, мне кажется, что хорошо, что они есть у нас, и действительно женщины могут обращаться в такие организации. Это отлично. Ну и вообще с СС Деревни я давно сотрудничаю, прям сколько лет она существует, столько лет сотрудничаю. Хорошо. Следующий вопрос тогда. Расскажи, пожалуйста, может быть, у тебя есть какие-то, вот приходят сейчас тоже на память, какие-то сложные моменты, связанные с гештальт-терапией, или с твоей лично, или вот в профессиональной, скорее, сферы? Трудности и... какие-то, да, вот вызовы вот для тебя, что было? Не знаю, как это правильно озвучить, какая есть трудность. Конечно же, в силу того, что я живу в маленьком городе, есть некое недопонимание, что такое разговорная терапия. Угу. Да, и понятно, что гештальт-терапия относится к этому виду терапии. И когда люди приходят и не понимают, что должно происходить, и зачем это все, и что дадут разговоры. И, конечно же, вот эти первые встречи, когда нужно заниматься скорее посвящением, нежели терапией. И, конечно же, эта сложность есть. Ну и результат у нас такой мало чувствительный, так, нематериальный, сложно его потрогать. И опять же мы будем говорить, что культура психологическая, ну у нас город маленький, не очень высокая, и приходится это все объяснять. И это ну, каждый раз, когда делаешь, это правда трудно. Mm-hmm. Ну рада, что с каждым годом такие вопросы все реже и реже появляются, но они все равно еще есть. Зачем, почему? И гештальт-терапия сама как терапия на эти вопросы не отвечает, как это работает. Uh-huh. И приходится как-то помогать гештальт-терапии в разъяснении, каким образом это происходит. Вот, потому что есть такие вопросы. И мне кажется, даже иногда и в середине работы возникает такое бессилие, и когда не очень понятно, что должно произойти. Uh-huh. Ну и я, как любой человек, тоже там, как мне видится, так каждые 7 лет думаю, ну а правда ли помогает? Периодичность такая, да, есть. Ну да, какая-то. Я замечала, особенно в самом начале, мне кажется, даже раньше, она через 5 лет думалась, ну что же это, ну точно ли оно работает, точно помогает, а вообще занимаюсь я чем-то полезным, хорошим, а может быть, правда, мы шарлатаны какие-то, гештальт-терапевты, и ничего полезного не несем в этот мир. Хороший вопрос, мне кажется, важно его задавать периодически. Потому что все меняется, и уже молодежь меняется, и по-другому смотрит на эти процессы. На какие процессы? А на процесс терапии они уже как раз приходят, и сейчас молодежь понимает, что должно происходить. Но если раньше говорили, что психоанализ – это очень долгая штука, то сейчас уже гештальт-терапия для молодежи очень долгая штука. Уже Ну как да. оно быть? Быстрее. Это не ТикТок. Да, Две-три ТикТок. минуты. Да. Вот, и тогда начинаешь думать про то, а как же ускорить? А невозможно. Слушай, есть вопрос, не совсем вписывающийся в мой список вопросов, но ты упомянула, и мне почему-то хочется спросить. Ты когда говорила, что раньше, вернее, что сейчас преподают по-другому, что вы преподаете по-другому гештальт, чем раньше. Вот когда говорил, когда я тебя спрашивала про то, как ты пришла, вот про Володю Филипенко, что тебя там привлекло. А можешь немножко рассказать про это? Вот в чем ты видишь разницу и что значит по-другому? Мне кажется, сейчас более системно и структурно. Да. Я училась больше в эксперименте. И я не знаю, что лучше на сегодняшний день. То, как учили меня. Ну, в силу того, что я здесь осталась, я в этом работаю, и мне кажется, образование было для этого, я понимаю, качественное, да? И не очень понятно, позволит ли структурность и системность выйти специалистом большим, лучшим там и так далее. Это тоже такой эксперимент, в котором участвую я, да, как тренер. Позволит ли вот это чтение лекций, такое системное там упражнение, как и целенаправленно сделать специалистов лучше? Да. И это вопрос, да, я тоже не знаю, какой будет ответ. И мне то, как меня учили, мне нравилось. Хорошо, спасибо. Это я удовлетворила свое личное любопытство. Тогда возвращаюсь к списку вопросов. И будет еще один вопрос. Поделись, пожалуйста, про какие-то приятные моменты или там радостные переживания, тоже связанные с гештальт-терапией, или твои лично, или твои работы гештальт-терапевта. Есть личное хорошее очень переживание, связанное всегда с гештальтерапией. Я такой с детства немножко обиженный ребенок. В плане моего дня рождения приходится на середину лета. Да. Никогда детей, собственно говоря, не было дома, все разъезжались, и, в общем, дня рождения у меня никогда не было. С приходом гештальтерапии Приходом интенсивов, да? Приходом интенсивов, собственно говоря, мой день рождения всегда приходится на интенсив. И это такое очень приятное событие, личное, да, что у меня поздравления всегда есть, да, цветы, там пожелания. Это не может не радовать. Так что, наконец-то, моя личная такая неудовлетворенность нашла выход свой. Чудесно. Да, а если говорить про радость такую профессиональную, я присоединяюсь к тому, что гештальтистов становится им больше, и я радуюсь, когда люди идут обучаться в эту программу, и что программа интерес не теряет, и что с каждым годом, мне кажется, все больше и больше желающих становится, и что гештальт-терапия, она разрастается. Не знаю, как там, в рейтинге, мне кажется, на втором месте, да, в мировом. как направление, не знаешь? Не знаю, честно говоря, Да. не знаю. Ну, в любом случае, сообщество растет, и меня это радует, и я всегда с гордостью, уже сейчас с гордостью можно говорить, я гештальт-терапевт, да. И слово гештальт, мне кажется, знают многие, многие люди просто знают закрыть гештальт, эти все выражения, которые уже становятся фразеологизмами, используются в миру. Это не может не радовать, что ты кусочек этой большой, огромной системы. Ты прям мостик проводишь к следующему вопросу про сообщество. Чувствуешь ли ты себя частью гештальт-сообщества и каким образом? И что это значит для тебя быть вот частью сообщества? А я точно в сообществе, я себя чувствую кусочком сообщества, и мне кажется, это то, что меня хорошо очень удерживает в этом направлении, не бросает, не отправляет куда-то там дальше искать, исследовать. И что для меня это значит, не знаю, для меня это большая поддержка личностная, профессиональная. Можно задавать вопросы, можно обращаться, и всегда есть ответ на любой твой вопрос. Мне кажется, это чудесно. Это чудесно. И сейчас же, я думаю, не знаю, кто говорили другие или нет, ребята, у нас есть белорусское свое профессиональное сообщество. И оно рабочее, и там тоже можно многие вопросы решать и обращаться, и это здорово. Мне кажется, без него как раз гораздо сложнее. Гораздо сложнее быть каким-то очень одиноким. Оторванным. Да, и так, работая в частной практике, сидя в своем кабинете одному, этого одиночества и так достаточно. Достаточно. И хочется, конечно, находиться среди коллег. Да, это Там, на правда. интенсивах, мне кажется, на конференциях, на тренерских сборах. Вот, хоть на какое-то мгновение побыть внутри. Вот. Коллектива. Внутри коллектива, внутри коллег, и даже обсудить какие-то свои вопросы, поднять. Не каждому же ты можешь обратиться, и как раз такие сообщества, они нужны. Хорошо. И тогда, похоже, будет уже последний вопрос. Он такой немножко с разворотом в будущее, ну, в ближайшее будущее. Что дальше для тебя? И здесь ты можешь поделиться, может быть, какими-то своими планами на ближайшее какое-то будущее. И если у тебя есть какие-то взгляды, мнения вот по гештальт-терапии в целом, что дальше для этого направления? Я подумаю сейчас так, вот прямо сейчас не готова сию минуту сказать. Я точно себя вижу дальше, да, в этом направлении. Мне кажется, оно серьезно развивается по тому количеству семинаров, которые сейчас проводятся, обучающих. Мне кажется, все равно все дорабатывается, все видоизменяется. И тот гештальт, про которого мы слышали, ну, я слышала от Перлза, да, он точно отличается от того гештальта, который есть сейчас. И это здорово, и мне кажется, очень много внимания обращается на какие-то современные проблемы уже, те, которые были не актуальны когда-то, актуальны сейчас, и все равно не дорабатываются. И это здорово, и я хочу в этом участвовать, хочу смотреть, как видят другие гештальт-терапевты эту проблематику, да, потому что, мне кажется, истина рождается как раз в спорах. И хорошо, что кто-то согласен, кто-то не согласен с каким-то направлением. Это здорово. Если про себя, я так думаю, как же я в этом? Но я пока не очень активно, я это вижу в каком-то таком предъявлении. Но, конечно же, как мне кажется, так у каждого гештальт-терапевта, ну, мне хочется верить, что у каждого есть. Вот написать книжечку какую-то надо, да. Да, мне кажется, это прекрасная мечта, ее нужно сохранять, и уж не знаю когда, но я так думаю, а вдруг получится. Тебе есть такая, Да. да, мечта? У меня есть я не могу сказать, что она прям как-то реализуется. Вот прям сейчас она не реализуется, но мечта эта у меня точно есть, и мне кажется, появится время, возможность, ассимиляция опыта, и я буду в этом направлении работать. И я с завистью с такой смотрю на коллег, которые уже что-то выпустили, да, и уже у них лежит их труд многолетний, обобщенный. Это прекрасно. Это прекрасно, и я буду к этому идти. Вот. И если предположить, что будет происходить, ну, фантазировать, да, про гештальтерапию, мне кажется, что гештальтерапия все-таки будет чуть-чуть ускоряться. Да, ну вот неизбежность. В плане, что? В плане ускоряться? Ускоряться, ну, в каком плане? Ну, в плане того, что будет придумываться что-то такое, не знаю, как это сказать, что гештальт будет эффективнее помогать, там, например, там, будет быстрее помогать. Быстрее. Да, всегда же в это хочется верить, но понятно, что не во всех случаях, не во всех ситуациях, но по той степени, как оно распространено и как оно пользуется популярностью, мне кажется, это уже происходит, и невозможно это там игнорировать. Да. Что люди приходят, и они остаются довольны специалистами, работающими в этой области. И я это замечаю, не так просто говорю, я это замечаю уже некоторое время, когда люди приходят, и несмотря на то, сколько они там побывали, консультативный это был режим, либо это уже была действительно гештальтерапия, но такое удовольствие от посещения этих специалистов, оно остается. И мне кажется, это важно, ну, замечать, сохранять и видеть. Что еще добавить в этой теме? Не знаю, я бы с удовольствием, знаешь, а вот немножко тебе я тоже завидую, про зависть поговорю. С удовольствием, конечно, бы я ездила на международные конференции. С удовольствием, но вот пока барьер знания иностранного языка меня останавливает. Это если я про себя лично вижу, куда двигаться вперед. Потому что хорошо здесь, но хочется еще немножко и куда-нибудь съездить. Да, как там, да. И я так, хотя время опять же идет вперед, сейчас можно с переводчиками, с этими ездить, с устройствами и прекрасно и комфортно себя чувствовать в среде, в любой. Вот, потому что те семинары, которые я посещала с иностранными, да, специалистами, Жан-Марина Равина, Испаньола Лоб, ну, это по-другому. Это по-другому, и это, не знаю, мне кажется, они так запоминаются, запечатлеваются. И их менять чуть-чуть такие, наверное, традиции, традиционность, менталитет менять. И, мне кажется, много берут русского менталитета, и важно что-то брать у европейского там, менталитета. Да. Хорошо, тогда я... Все это, наверное, все вопросы, которые я хотела задать тебе. Есть ли что-то добавить еще? Может быть, ты вспомнила что-то рассказать, вот хотела, но не рассказала, то сейчас как раз это время. Не знаю, хочу тебя поблагодарить за такую возможность поучаствовать в этом чудесном проекте, поговорить про себя, про гештальтерапию, о гештальтерапии. Вот, хорошо, что такой проект существует. Вот, и мне кажется, какая-то важная задача решается, такая мировоззренческая прям задача решается. Поэтому здорово, что ты рискнула, решилась и сама видишь. Как тебе было вообще со мной сегодня? Любопытно, и я хочу еще потом позадавать вопросы, которые я, наверное, не хочу здесь, не совсем они, выходят немножко за рамки вот этого интервью, но, правда, хочу немножко еще с тобой поговорить. Угу. Хорошо. Да, спасибо тебе большое. Да, останавливаемся. Да, да. Угу.